Глава 16. «Где же твой букетик, Шу?» – насмешливо спрашивает Макар Романович, стоя передо мной с чашкой кофе. Виновато кашусь на мусорку, где лежат останки вкусной красоты. «Ну ясно, все сожрала», – ржет босс. «А дорогому и любимому начальнику шиш. Но я бы поспорила с последним утверждением». «Спорить? Со мной?» – выгибает бровь. «Шурочка, со мной надо трахаться. Дерзко и без комплексов, а не спорить». «Начали про зефирки, а закончили про постель». Закатываю глаза. «Ничего нового». «Есть кое-что новое», — бодро отзывается сам-сам. «Сегодня отпускаю тебя с работы пораньше, но под моим строгим контролем». «Так вы не шутили про вечер?» — спрашиваю с тоской. «Ну что мог придумать этот самоуверенный солдафон? Снимет гостиничный номер, где попытается затащить меня в постель? Неинтересно». «Я шучу редко и только по-японски. Поэтому собирайся, мы едем в ресторан. Тоже японский». «Я о нем слишком плохо думаю, да? Ресторан – это же другое. Только зачем ему вести меня на ужин? Чтобы после еды попытаться склонить меня к сексу? У него вообще все сводится к постели, поэтому приличных вариантов слишком мало. Увы, я не хочу судьбы бедной Алекс, которую он трахнул, а наутро даже имя ее не вспомнил. Да, конечно, босс мое имя теперь ни за что не забудет. Разумеется, то, которое он придумал. Ненавистная мне Шурочка». «О чем задумалась, Шу? Аж морщины на лбу появились». «Рановато мне еще для морщин. Просто подумала о том, чем закончится вечер с вами». «Я тебе скажу, чем. Фейерверком». «Он ведь не... О каком фейерверке вообще говорит?» «Конечно, у меня возникают пошлые мысли, потому что босс сам себя так поставил. Сексуальным мерзавцем, трахающим всех и вся. В общем, пошлость заразна». «Что такое?» «Представила фейерверк в своей прекрасной голове». В его глазах танцуют смешинки, и я ловлю себя на том, что любуюсь им. На нем сегодня белоснежная рубашка, которая обтягивает его развитую мускулатуру. Щеки не бриты, и мне отчего-то хочется провести по ним ладонью. Колется или мягкий? Разве не бритость бывает мягкой? «Ничего я не представляла». Отвожу глаза, потому что уже неприлично долго на него пялюсь. «Правильно. Воочию увидишь все. Поехали». И я позволяю ему взять меня под локоток и отвезти к черному гелику. Я голодна. И если честно, я сказала дедушке, что после работы иду на ужин кое с кем. Напустила туману. Не рассказывать же правду. Сразу начнется следствие, а то и потребуют с Макарием его познакомить. А если у них в прошлом сложились не очень хорошие отношения? Впрочем, почему меня это волнует? Между нами ничего нет. Это просто ужин. Он хочет извиниться за тот вечер 8 марта, только и всего. Поэтому никаких знакомств с дедом. Во-первых, в ресторане пусто. Во-вторых, пахнет так вкусно, что я вот-вот свалюсь в голодный обморок. Зефирки заставляли меня испытывать ложное чувство сытости. Интерьер заведения мне пришелся по душе. В черно-оранжевой гамме. Уютно очень и празднично. Немного страшно пробовать японскую еду. Японцы те еще оригиналы насчет пищи. Надеюсь, Макар Романович проследит, чтобы я случайно не заказала личинок себе на ужин или другой подножный корм. «А почему здесь никого нет?» Любопытствую. «А, понедельник!» Понимающе киваю. «У них всегда много народу. Просто сегодня, в этот особенный день, я закрыл его». Босс отодвигает передо мной стул, и я сажусь, стараясь не держать рот раскрытым от удивления. «Пока у тебя нет слов, немного расскажу об этом заведении», — весело говорит босс. «Оно принадлежало моему бывшему работодателю Судзуки Сану». Макар Романович явно доволен моей реакцией, ведь у меня действительно нет слов, кроме «а-о-о-о». Из колонок льется успокаивающая музыка. «А сейчас кому принадлежит?» Выдавливаю из себя вопрос. «Хватит уже прикидываться восторженной дурочкой, Алекса. Подумаешь, целый ресторан арендовал на вечер». «Членом его семьи должно быть». К нам подходит улыбчивая официантка в японском кимоно и приветствует нас, сложив вместе ладони. Оставляет меню на столике и отходит, готовая в любую секунду вернуться обратно и принять заказ. «Выбирай», — указывает на папку босс. «Что хочешь попробовать?» «На ваш вкус». «На мой вкус могут быть жареные червячки», — ржет. «Пожалуйста, без приколов. Я хочу есть». «Так бы сразу и сказала. Сейчас лапши возьмем». кивает официантке, и та услужливо начинает строчить в блокноте. «Лапши? А может...» Бросаю взгляд на раскрытое меню и читаю первое увиденное слово. «Ширака?» Макар Романович начинает истерично ржать, даже хрюкнул пару раз. Так ему весело. «Что?» – спрашиваю, не понимая причину его ржания. «Давненько ничего не болело, что ли? А то я могу врезать по этой квадратной челюсти, чтобы заболело». «Ты заказала мешок со спермой трески», – сказал он, отсмеявшись. «И клянусь, Шурочка, я хочу посмотреть, как ты будешь это есть. Если схаваешь, женюсь на тебе завтра же». Я краснею и закрываю глаза рукой. Босс уходит мыть руки. А наш столик очень быстро заполняется едой. Официантка ставит передо мной мой заказ. Нечто белое на тарелке, украшенное стружкой зеленого лука. Мешок со спермой, боже мой! Те же мужские яйца, только рыбные. Какая гадость! А босс явно проверяет меня на брезгливость. Нет, я не могу это съесть. Смотрю на Самсама умоляющим взглядом и прошу лапши. Слава богу, мне приносят такую же аппетитную миску, как у Самарина. Лапша, вареное яйцо, овощи. Пахнет приятно. Не то, что рыбья сперма. «Эх ты, Шуруня, какой шанс упустила выйти удачно замуж!» Сетует он притворно.